Дочь Мальцева сидела в углу зала под большим фикусом у пиано. Это было ее излюбленное место. Подошел мальчик лет 15-16, присел на корточки и ласково заговорил. «Ну как тебя зовут?» Он внимательно рассматривал девочку. Лицо ее было усыпано болячками, на босых ногах цыпки, платье грязное и очень длинное. Голова наголо острижена. Девочка сидела на голом полу, вытянув грязные ноги. Когда к ней подошел мальчик, она нахмурилась. «Как тебя зовут? Ну что молчишь, тебя обидели? А я тебе куклу принес, вот посмотри, какая красивая». У мальчика в руках была картонная коробочка, он открыл ее. В коробке лежала красивая кукла, она смотрела на девочку голубыми глазами с длинными ресничками. Платье шелковое, красное, белый горошек, отделано белыми кружевами. На голове кружевная шляпка, золотистые волосы завитушками спускались на ее плечи. На ножке одеты были носочки и красные атласные туфельки. При перемене положения кукла открывала и закрывала глаза. Дочь Мальцева не по-детски серьезно смотрела на куклу и не решалась взять ее. «Ну бери, это тебе, бери смелее», – уговаривал мальчик. Девочка взяла коробку с куклой и прижала ее к себе, а затем торопливо полезла в карман нечистого платья, достала конфету и молча протянула ее своему покровителю в знак благодарности. Мальчик взял конфету и, чуть улыбаясь, стал благодарить. «Спасибо! Ой, какая ты добрая! Молодец! А все же, как тебя зовут? У тебя язычок есть?» Девочка кивнула головой и уже не хмурилась, а тихо ответила хриплым голосом. «Я Мальцева Вера». «Ну вот и хорошо, а я Володя Курочкин, значит, будем друзьями, да?» Вера вновь кивнула головой. «А сколько тебе лет?» Она показала ладошку с растопыренными пальчиками, всю в болячках. «Ой, да ты уже большая девочка, тебе 5 лет!» Вера слегка кивнула головкой и почесала за ухом. Володя посмотрел. За ухом тоже были болячки. «Очевидно, золотуха», — подумал он. «Бедная девочка!» «А где твои мама, папа?» Вера опустила головку, тяжело вздохнула и, чуть заикаясь хриплым надорванным голосом, заговорила. «Когда было темно-притемно, пришли злые-призлые дяди». Она вновь нахмурилась, как будто вспоминала что-то страшное. Ее голос задрожал, и из глаз покатились крупные слезы. Глотая слезы, она вновь заговорила. «Эти злые-призлые дяди куда-то увели папу и маму, и я не знаю, куда их увели. А злой дядя ругался нехорошими словами. Я так хочу к маме и папе!» Девочка скривила рот. «Ты не знаешь, куда увели маму и папу злые дяди?» Неожиданно спросила Вера Володю и горько заплакала. Курочкин Володя успокаивал Веру, а у самого перед глазами проплыла страшная картина. Ночь. 1922 год. Стук в дверь. Обыск. Что-то искали, стучали деревянными молотками, небрежно разбрасывали по комнатам вещи, ругались нецензурными словами. Все превратили в хаос, отца с матерью увели. С тех пор родители бесследно исчезли. Володе было 6 лет, когда судьба подняла над ним меч, лишила детства и на всю жизнь оставила кровавый след страшных воспоминаний. Если бы Володе было 8-9 лет, он был бы расстрелян вместе с родителями. Отец работал главным инженером на заводе, а мать была преподавательницей музыки. Володя так и не смог залечить раны, нанесенные ему в раннем детстве. «Не плачь!» – с трудом успокаивал Володя Веру, хотя ему самому хотелось не плакать, а реветь. «Не плачь!» – успокаивал он, как мог, а сам ладонью вытирал влажные от слез глаза. «Не плачь, а то и я буду плакать вместе с тобой. Твои папа и мама услышат, что мы плачем, и пройдут мимо нас». «Хорошо, я не буду плакать», – глотая слезы, проговорила Вера. «А у тебя тоже злые дяди увели маму с папой, и ты не знаешь куда, как и я?» Она всхлипнула и дрожащими ручонками вытерла слезы. Володя с горечью смотрел на Веру. Ему хотелось ей помочь, но как? Он мог солгать, но на лжи далеко не уедешь, ведь детское сердечко чувствительно и легко ранимо. Володя перенес такую же травму, какую теперь переносит Вера. Он знал, что ни его, ни Верины родители никогда не приедут за ними. Это он уже знал по своему горькому опыту. Володя приподнял Веру за руки, но девочка вдруг вскрикнула и заплакала. Он вздрогнул от неожиданности, не понимая, почему Вера закричала и сжалась в комок. И тут Володя увидел мокрое пятно на платье. Он приподнял подол и замер. На ягодице лопнули два фуркнула, и гной с кровью стекал по детским ножкам. Мурашки пробежали по спине. «Верочка, тебе очень больно?» – спросил Володя. «Да, очень», – ответила Вера. Она взяла своего попечителя за руку, и они пошли. По дороге Володя встретил взрослую девочку, воспитанницу приюта, Дусю Жатову, тоже дочь репрессированных родителей. Он попросил ее оказать помощь своей подопечной. Дуся не отказалась, развела в горячей воде марганец и обмыла девочку. Потом надела на нее чистое белье, закутала в одеяло и повезла в больницу. В больнице дежурный врач не сразу узнала дочь Мальцева Ивана Полинаревича. Девочка похудела, лицо в болячках, по телу сыпь, на ягодице фурункулы, а на ручках и ножках зеленые нарывы простудного характера. Ребенок заикался после всего пережитого. «Не могу понять, что происходит», – думала врач. «По всей России произвол и беспорядки. Куда мы катимся?» Она достала из кармана халата белоснежный носовой платок, вытерла стекла пенси и влажные от слез глаза, а затем тихим дрожащим голосом спросила девочку. «Ты меня помнишь, Верочка?» «Да», – ответила Вера. «Ложись, деточка», – ласково проговорила врач Пушкина. Вера послушно легла, дав укрыть себя одеялом. Она закрыла глаза и очень скоро уснула в чистой и теплой больничной постели. «Спи, деточка, спи!» Врач погладила ребенка по стриженной головке. Голова тоже была в болячках. Пушкина присмотрелась и ахнула. В каждой болячке вши разъедали ранки. Вера то и дело чесала голову. Врач Пушкина вызвала медсестру и дала указание. Голову смазали серной мазью, а болячки зеленкой, на нарывы наложили повязки. Дуся Жатова и Володя Курочкин каждый день приходили в больницу к Мальцевой Вере. В детдоме Володю все знали как отъявленного хулигана, и воспитатели были удивлены тому, с какой заботой и нежностью он опекал заброшенную всеми девочку. Володя повзрослел, он всегда ожидал после уроков Дусю Жатову, и в школу они ходили вместе. Младшие воспитанники кричали им вслед: «Тили-тили тесто, жених и невеста, тесто засохло, невеста сдохла». Володя с Дусей улыбались друг другу и не обращали никакого внимания. Вера всегда их ждала. Они ей приносили конфеты, купленные на заработанные Володей деньги. К Володе в мастерскую приходили горожане и приносили ему паять кастрюли, ведра, заказывали табуретки и так далее. Володя брал деньги только для того, чтобы не идти в больницу с пустыми руками. Володя был горяч и вспыльчив, его боялись все воспитанники и даже воспитатели. Он всегда все говорил прямо в глаза, был справедлив, не терпел лжи, оскорблений и унижения. Был дерзким, презирал подхалимов и лакейство. Не терпел несправедливость, умел отстоять себя, не пряча за спиной товарища, и всегда опекал тех, кто был слабее и кого обижали. Он был красивым и энергичным мальчиком с атлетическим телосложением. Курочкин нравился многим девчонкам, он был их героем. Любая драка не обходилась без него, он всегда был первым. Дети, жившие с родителями, часто подходили гурьбой к детдому, бросали в детдомовских детей камни, кричали: «Вы приютская шпана, на троих одна штана, вы для родины враги и, как есть, все дураки, мы врагов всех перебьем и на кладбище снесем». Раздавался пронзительный свист. Выбегали детдомовские ребята, и тут происходило что-то страшное. Детдомовские дрались отчаянно и, не щадя своей жизни, отстаивали свое оскорбленное «я», а поэтому не знали поражения в драках. Володя числился в списках Гороно, как трудный подросток. Он стоял на учете в милиции, хотя и был круглым отличником и талантливым мальчиком. Он строил макеты самолетов, кораблей, сделал моторную лодку, маленькую, одноместную. Когда он испытывал ее на реке Балаковке, ватага ребят не сводила любопытный глаз от лодки, которая мчалась по реке, оставляя след на воде. Володя был прирожденным вожаком, он мог вести за собой толпу ребят, беспрекословно подчинившихся ему во всем. Курочкин всегда что-то изобретал. В столярной мастерской под его руководством ребята выпиливали из дерева орлов, ястребов, оленей, коней. Мальчики всегда были заняты, но если затевалась драка, они были первыми. Володя, кроме всего, обладал талантом художника, любил музыку, играл на скрипке и писал музыку к своим стихам. Девочки, которым он нравился, писали ему записки и объяснялись в любви. Видя организаторские способности и талант Володи, ему всюду преграждали путь к успеху, ссылаясь на ужасное поведение, хотя фактически причина была одна – сын репрессированных родителей. Но Володя считался с мнением Дуси Жатовой, с которой судьба свела его на перекрестке жизненных дорог. Дуся не злоупотребляла доверием, бережно и преданно относилась к их дружбе. Володя даже писал ей стихи. Она не считалась красивой девочкой, была скромна и слегка застенчива. Среди девочек она не выделялась внешностью, но была умна и на Володю имела большое влияние. Дуся всегда смотрела прямо в Володины глаза и тихим голосом убедительно разговаривала с ним. В столярной мастерской детдома всегда кипела работа, ребята трудились с утра до вечера. Как-то в мастерскую к ребятам пришел начальник ГУБ ЧЕКЕ, посмотрел деревянные изделия тонкой работы, одобрительно кивнул головой и вышел с Макарихиной. «Подгоните ребят, пусть быстрее делают, мне на днях предстоит поездка в Москву, нужны подарки для должностных лиц, а это как раз годится», – улыбнулся Уткин. «Хорошо, я постараюсь помочь», – ответила Макарихина, и они поднялись по лестнице из полуподвального помещения. Солнце закрывали тучи, лил дождь, на улице было душно и мрачно. Володя с друзьями работал, не покладая рук. На ладонях появились кровавые мозоли. В столярной мастерской пахло клеем и лаком. Удушливый запах столярного клея валил ребят с ног, но они, не выходя из подвала, целыми днями продолжали работать. От переутомления у Володи временами темнело в глазах, и однажды он неудачно взмахнул топором и в один миг отрубил себе на левой руке два пальца, указательный и средний. Теряя сознание, он упал, кровь хлынула из руки. В один миг прибежала Дуся Жатова, наложила жгут, сделала перевязку. Володю отвезли в больницу. Так он остался без пальцев, а после получил кличку Культяпый. Макарихина лично сама приехала в больницу и попросила Володю закончить заказ. Через две недели Уткин уехал в Москву в мягком вагоне. Его купе было загружено картонными коробками. Он ехал не один, с друзьями. Всю дорогу пили водку, вспоминая свои жертвы, то дико смеялись с визгом, то обнимали друг друга и целовались, будучи пьяными. Президиуму Верховного Совета СССР Уткину торжественно вручили орден и именные карманы и серебряные часы. Уткин прослезился. Вручил награды сам Калинин Михаил Иванович. Ягода смотрел на Уткина усталыми глазами и с отвращением. Этот страшный человек раскланивался, оркестр играл торжественный туш. Палача приветствовали бурными аплодисментами. Вышинский закончил свою речь словами: «Мы все как один должны бдительно вести борьбу с врагами нашего народа и неутомимо сметать каждого, кто встретится на нашем пути». Бухарин также громко аплодировал, поглядывая на Сталина. Сталин сидел хмурый и курил свою неизменную трубку.